Как-то вдруг само получилось так. Просто жил, не ждал перемен. Думал, это все лишь пустяк, но попал в сладкий плен. Близких душ соприкосновение, будто бы сам Бог выбрал нас. Но, увы, редки мгновения тайных встреч наших глаз. Пусть какие-то там происходят события, проносясь в круговерти вечерних огней. Ты второе дыхание, ты свет и открытие в сумраке ночей и в мельканье дней. Лишь одна ты в душе моей, ты в душе моей. Чем играю я? Слезы льет душа и поет, и сомнение, как рана старая, мне уснуть не дает. Сладкой боли проникновение пусть очистит душу мою. Только бы еще хоть мгновение мне побыть на краю. Этот солнечный свет, мой покой и смятение, что тревожит меня и влечет вновь и вновь. Единение сердец, душ, соприкосновение. Разве не любовь? Разве не любовь? Видит Бог, что это любовь?